20. А в последнее время у меня предчувствие было. Вот что-то должно и должно случиться. Отдал я записку Луше, сказал, что через ресторан получил. Поверила. И так он ей ласково написал, что она вся как засветилась. Румяная стала, на месте не могла усидеть. И вдруг с ней нехорошо сделалось. Платье на груди стало рвать, воздуху мало стало. Привели ее в себя, ничего. Плакать начала, сидит тихая, а слезы так и бегут, бегут. А ночью с ней опять припадок. Поднялась на постели, а потом набок, набок. Позвали доктора, а уж она померла. Паралич сердца. Похоронили. Я тогда совсем голову потерял. Так Колюшка с матерью не простился. Да. А тут вдруг с Наташей стало твориться. Уж похоронили, а она не хочет и не хочет идти на службу. Ходит и ходит, как тень по квартире, пальцами похрустывает. Поставит коленку на стол и глядит в окно. И Черепахин все ее успокаивал. И то воды подаст, то капель накапает. Со мной стал очень раздражительный, даже кричать стал на меня. А ей только одно. «Наталья Яковлевна, успокойтесь. Наталья Яковлевна, не беспокойтесь. Примите капель от волнения. Она так рвет. Оставьте меня, оставьте. А то забьется в угол и на мандолине звенит. Мать не остыла, она музыку. До того довела, выхватил музыку да опал. А в душе у меня вот. Бьется и бьется. И от Буты Брота два раза присылали записку, чтобы приходила на службу, а она прочитает, разорвет. Уж как я ее успокаивал, допытывался, что такое с ней. Один ответ. Надоело все. Надоело. Тогда я решил пойти к Кириллу Саверьяновичу и просить, чтобы он повлиял, потому что у него дар слова. Но тут меня постиг последний удар. Пришел я совсем не вовремя. Стою перед его магазином и глазам не верю. Все зеркальные стекла в дребезги, восковые фигуры сбиты, как пожар был. Вошел к нему в магазин, а он там в шубе ходит без шапки и собирает прически и пузырьки. «Что такое случилось?» — спрашиваю. А он в растерянности мне пальцем мотает. «Вот вся высшая парфюмерия и образцы волос. Нет, я взыщу с администрации, ведь это что?» «Кирилл Саверьянович, неужто это ваши мастера?» А он так на меня и накинулся. «Какой я тебе, Кирилл Саверьянович, любоваться пришли? Вот они, сынки ваши, мерзавцы, на 1000 рублей убытку». А это было нападение. Типографии забастовали, а которые не закрылись, их силой ходили закрывать. И одна такая как раз рядом была, Кирилл Саверьянович, и вышел укорять для удержания порядка, и даже в раздражении в свисток ударил. Но тут и вышло взаимное неудовольствие. Напали они на него. Стал я его успокаивать и просить к себе, думаю, может, развлекется в постороннем месте, а то прям потрясен. А он так на меня напал со всякими словами: «Чтобы я к тебе пошел! Да я и сапоги-то брошу, в которых и был-то у тебя. Это все через таких, как твой сын, мерзавец. Они-то и натравливают. Их вешать всех надо, поголовно стрелять, сукиных детей». И тогда я уж не мог стерпеть. Вышел я на тротуар, в окно голову просунул и сказал отчетливо: «Все это, по-вашему, может, очень хорошо и умно. А жаль, — говорю, — что такой сволочи, как вы, они вам головы не оторвали». Очень я расстроился, а он так и закаменел. «Повторите, повторите!» Плюнул я и пошел. И так покончилась дружба моя с этим человеком, который вошел в мою душу как змей, с лаской и умом, а на деле оказался не как образованный человек, а жестокий и зловредный. Он очень хорошо мог говорить про науку, а что его слова? Много людей повидал я, которые очень хорошо говорили, а что толк? Он поскорбит, и покурит сигару в мечте. А какая цена? Нет, ты ко мне подойди, успокой мое сердце, поплачь со мной и забудь про свою сигару. Вот какая должна быть самая главная наука. И вдруг заявляется к нам заведующий от Бутыброта. На лихаче прикатил. Такой разодетый, в шубе с бобрами. Наташа его приняла, и что-то они поговорили, не слыхал я. Сама и дверь за ним заперла. Стал я спрашивать, по какому случаю он к нам. У нас вышли недоразумения. Он мне замечание сделал, а теперь извиниться приезжал. И по лицу ее я понял, что что-то не так. Разве от нее добьешься? Да и в голове-то у меня не то было. И опять стала на службу ходить. А Черепахин совсем тогда расклеился. Как вечер, так у него голова болит. Все себе голову полотенцем стягивал и в темноте сидел. Веточку какую-то принес из сада и в бутылку посадил. «Для чего это вам?» — спрашиваю. «Это я сюрприз хочу для праздника». Очень стал странный. Я подумал, не тронулась ли у него тут. А раз ночью слышу беспокойство у него в комнате, это он с музыкантом рассуждает и очень настойчиво. «Одевайся, одевайся, едем. Там электричество и котлеты. Супом тебя буду кормить». А скрипач его молит. «Что вы меня дергаете, Поликарп Сидорович? Оставьте меня в покое». «Нет, нет, дай мне дело совершить. Я докторам речь скажу. Нельзя тебя здесь, температура высокая. И атакон дует». А у нас действительно высокая была температура. Плюнешь и примерзает. Пристал и пристал к нему, и тот уж всячески отговаривать стал. «У меня и калош нет, простужусь». «Подарю тебе калоши». «Да они мне велики, я и здесь не умру». «Умрешь обязательно». Молит Христом Богом прямо смех. «А там вином тебя отпоят». Тогда уж скрипач его зацепил. «Вы хотите меня прогнать, боитесь, что за угол не заплачу. Так я опять скоро буду на работу ходить». Тут произошло молчание. «В таком случае вам нельзя в больницу». «Я этого не подумал». А это в нем уж начиналось проявление. Возвращаюсь я поутру с дела, Черепахин не спит. Отпер мне в одежде и говорит по секрету с дрожью, а сам все за голову себя. «С Натальей Яковлевной произошло. Плакала сегодня ночью в 3 часа. Я не могу смотреть, она ездит ночью. Думаю, может, это ему представляется, а он вполне рассуждает. Потому мамаши у них нет, а мужчинам может не показаться, ежели кто их обидел, даже зубами заскрипел. Что-то у них внутри есть». Прошел я к Наташе, спит. Поставил самовар, сходил в булочную, а уж 8 часов, и слышу, Наташа проснулась. Прошел к ней и спрашиваю, почему так поздно воротилась. Дворник мне сказал. А она мне гордо: «Кажется, не маленькая. Сама зарабатываю и не даю отчета». Волосы чесала, так и рвет гребенкой. Даже трещат. Стал я ей выговаривать, а она шварк гребенку и на меня. «Ну что вы на меня уставились? Когда только кончится проклятая жизнь?» «Да что с тобой? И Черепахин слышал, как ты ночью плакала». «Ну и плакала. Хотела, вот и плакала. И отвяжитесь вы от меня с вашим Черепахиным». И кофточки швыряет, и по комнатам мечется. «Спасибо, говорю тебе». Села чай пить. Пощипала белый хлеб и на службу. Так ничего и не добился. 2 недели прошло. 3 раза ночью возвращалась. Начнешь говорить — один ответ. Не маленькая, у подруги, в гостях была. И то на нее хмара нападет. Сидит, дуется, то на мандолине бренчит. Опять завела. Не пойму и не пойму. И вот раз вечером прибегла из магазина и одеваться. Перчатки лайковые. О сих пор надела. «Куда собралась?» «В театр. Не могу я в театр?» «Поехала». В 4:00 ночи звонок. «Что так рано?» — спрашиваю. «Потому что не поздно». «Дерзко так. прошла мимо меня, шурш-шурш юбками, и так от нее духами перчатки сорвала, швырнула. Этого, говорю, я больше не дозволю. Не должна ты себя срамить. Мое дело. Как так твое дело? А замуж-то я буду тебя отдавать. Передернула она плечами, как бывало, Колюшка. Не собираюсь. И вот что я вам скажу. И вас я стесняю, и себя. Все мне надоело, лучше я буду отдельно жить. Убила она меня этим словом. Все равно семьи нет. Только по утрам и видимся. И не своим голосом, а как насильно. А, вот как. Так ты свободной жизни захотела? Ну так ты прямо мне скажи, всади уж, лучше нож в душу, скажи, я тебя бить не буду. Захотела свободной жизни? Отвернулась она и молчит. И больно мне, и даже страшно стало от того, что она не ответила. Скажи, Наташа. «Детка, ты моя родная!» Дернулась она и руки сжала. «Ну что я вам скажу, что?» «Да ведь ты вся не в себе это время. Ну посмотри мне в глаза, ну, смотри! Смотреть не можешь?» «Наталья!» — говорю, «лучше все скажи!» Подняла она на меня глаза и смотрит через голову, думает. Тогда решил я ее тронуть. «Вот, — говорю, — мать на тебя глядит со стены. Ее ради памяти, скажи мне, зачем отца хочешь бросить? Для кого я жить-то?» Кинулась она ко мне и прижалась. «Если бы вы знали, как тяжело!» «Ну скажи, детка, скажи!» — шепчу ей. «А такая мука во мне!» «Неудобно мне у вас. У меня жених есть». «Как жених?» «Василий Ильич, наш заведующий». «Почему же я этого не знаю? И почему тогда...» «Тебе уходить? Нет, это не то. Он только сейчас не может жениться. Ему бабушка не дозволяет. Оттолкнул я ее. Сразу мне она тогда противно стала. Ложь, говорю, ложь. Я все узнаю, я завтра в фирму пойду». «Вот вам крест. Я вам все скажу», — испугалась тут она. «Вы сами хотели этого. Я его полюбила. Он женится на мне». Все тут я понял. И назвал я ее тут. И тут мне нехорошо стало. Прожгло меня насквозь. Очнулся я на постели. Паралич левой стороны сделался. 2 недели пролежал, пока оправился. Ходила она за мной, и Черепахин помогал. И доктор ездил. И такая ласковая была, такая ласковая, ночи просиживала. И как поправился я, она мне и говорит. «Папаша, вы ошиблись. Василий Ильич сам с вами хочет говорить. Можно?» И вдруг и заявляется он как наготове. И тогда я ему прямо сказал все, что так поступать нехорошо. Но он нисколько не смутился и стал негодяй оправдываться. «Я люблю вашу дочь и сейчас бы женился, но бабушка не хочет. Она мне с миллионом сватает, а я человека ищу. Но она больше года не протянет, у нее сахарная болезнь. И все доктора в одно слово. Вот я и тяну, чтобы она меня наследство не решила. Она очень со средствами. И давай мне разъяснять. Мы получим от бабушки капитал и откроем магазин, и вы увидите, в какой жизни будет ваша дочь. Вот клянусь вам». Я перекрестился. И тут Наташа вышла и обняла меня. «А тот-то мне свое поет. Это вся предрассудок. Мы как муж и жена, только по-граждански. Я считаю вас за отца, потому что сирота. И вы приходите ко мне на квартиру и увидите, как я живу». И Наталья мне: «Как у него хорошо. У него камин, папаша. И дача есть». «И тот-то мне: приезжайте к нам на дачу чай пить. У нас лодка, будем рыбку ловить». Так все хорошо изобразил. «Я вашу начу буду куколки одевать». И так просто все обернули, как калач купить. Запутали меня, словно ничего такого нет. «И вы не думайте, что я к вашей специальности в пренебрежении. Я даже начу побронил. Зачем она скрывала? Я даже горжусь этим. так расположил меня словами, удивительно. А Наталья мне в другое ухо. Он 3000 получает. А тот мне с другой стороны. У меня кое-что есть. Я еще из процента и комиссию получаю с поставщиков. На черный день будет. Ах, папаша, он мне жизнь открыл. Мы на бегах были, и в тотализатор он, на мое счастье, 200 рублей выиграл. Носак мне каракулей. Горько было, но я все принял на душу и дал разрешение на уход. Что поделаешь, раз жизнь так вышла? Все одно. Звали очень к себе. Наташа приходила. Был я у них. Кофе им поили и показывали все из обстановки. Очень все хорошо. А ему это поставщики на буты брота в дар присылали. Буфет один 200 рублей стоил. У камина сидел, и сигары меня угощали. И действительно, он такой сак купил Наташе замечательный, рублей за 300, а ему по знакомству за 100 отдали. И она, как все равно, жена у него стала. В электрический звонок звонит, прислуга входит, и она ей с тоном так: «Подай то, да подай это, и почему самовар так долго? Откуда что взялось?» В капоте голубом, ну не как девчонка, а как солидная барыня. А тяжело мне у них было. Так как-то все шиворот на выворот. И думал ли я когда, что так будет?